Вдруг я споткнулась. Земля ушла из-под ног, и я скатилась в неглубокий овражек, заросший густым подлеском и заваленный буреломом. Сил больше не было, и я решила затаиться. Немного пройдя по дну оврага, я увидела большой куст боярышника, а за ним что-то вроде пещерки. Некоторое время ничего не было слышно, кроме обычных лесных звуков, скрипа деревьев, шороха ветра в ветвях. Но потом послышались хруст веток под чьими-то осторожными шагами и тихий разговор на все том же гортанном языке. Как же они мне надоели, эти арабы! Они прошли по самому краю овражка, потом немного посовещались и удалились в сторону шоссе. Я поняла, что их побудило к возвращению. Убитого на дороге гаишника скоро начнут искать. Очевидно, арабам было известно, как относится полиция всего мира к тем, кто убивает их сотрудников. То есть через небольшое время все будут стоять на ушах, а их машина все еще стоит рядом. Поэтому они решили вовремя убраться из опасного места, кроме того, они потеряли меня в незнакомом лесу. Я еще некоторое время просидела неподвижно, чтобы не выдать себя случайным шумом, и была вознаграждена за выдержку очень симпатичным гостем. Из кустов неподалеку выскочил большой, упитанный, серовато-коричневый заяц. Он уселся почти передо мной, любопытно поводя ушами и принюхиваясь. Я застыла и постаралась даже не дышать, чтобы не спугнуть лесного посетителя. Вот бы Аське его показать. Тут я тяжело вздохнула, потому что поняла, что не скоро у меня будет время гулять с ребенком по лесу, никого не опасаясь. Прежняя, с трудом налаженная жизнь кончилась, когда я познакомилась с Валентиной. Меня охватила ужасная злость. Что я им всем сделала? Заяц почувствовал мое настроение и убежал в лес, не оглядываясь. Я выбралась из оврага и пошла обратно к шоссе, стараясь как можно меньше шуметь. Дорогу я нашла легко, очевидно, со страху, потому что обычно я умудряюсь заблудиться в трех соснах. Вообще, за последнее время я за собой замечаю, что очень изменилась. Видимо, опасность пробудила в моем организме скрытые ресурсы и дремлющие способности. Увидев просвет, я осторожно выглянула из-за кустов на дорогу. На шоссе, к моему удивлению, не было ни машины арабов, ни убитого милиционера, ни его мотоцикла. Они его спрятали, чтобы выиграть время. Что ж, мне тоже надо поскорее отсюда убираться. Дорога была пуста, ни машин, ни людей. Все тело болело, хотелось есть и пить, а главное — согреться после долгого сидения на сырой земле. Кроме того, я представила, как выгляжу, и ужасно расстроилась. Колготки порвались, туфли, слава богу, сегодня были не на высоких шпильках, но все равно их жалко. Я кое-как почистила куртку и потащилась по шоссе. Такими темпами я и к утру до дома не доберусь. Через полчаса, когда мои силы были уже на исходе, сзади меня обогнал колесный трактор. Что уж подумал про меня тракторист, не знаю, но он помог мне забраться в кабину и отвез до главного шоссе, не переставая удивляться, как я здесь оказалась. На Выборгском шоссе меня подобрал симпатичный дядечка средних лет на старом москвиче, который хоть и смотрел удивленно на мою грязную куртку и порванные колготки, но вопросов лишних не задавал, денег не взял и на прощание пожелал удачи. До дому я добрела в полной темноте глубокой ночью. Галка встретила меня злая, как черт. «Где тебя опять носит?» Но я даже не могла ответить. От страха, усталости и холода зуб на зуб не попадал. Галка потащила меня в ванную. «Немедленно полезай под горячий душ, если не хочешь окочуриться». Когда я вышла из ванной, немного придя в себя, Галка уже сервировала на кухне ужин. Именно сервировала. На столе стояли две тарелки, две рюмки и бутылка коньяку. Ты что это? Для здоровья, а то заболеешь. Мы выпили молча. Потом я стала есть что-то непонятное. Галка по южной привычке кладет в еду так много специй, что вкус уже не различаешь. Ну, наконец не выдержала Галка. А где Сережа? Там, лег уже сегодня. Сегодня работы много было, намаялся. Татьяна, где тебя носит? У меня, Галка, неприятности, кто-то за мной охотится, деньги требует, соврала я. Это из-за магазина? Может быть, уныло сказала я. А ты им-то в магазине говорила? Да у них своих проблем хватает с крышей, опять соврала я. Не то чтобы я не доверяла Галке, просто не хотела втягивать ее в свои неприятности. «Справляешься пока?» — спросила Галка. «С трудом. Ладно, завтра с Сергеем поговорим». Я уже собиралась идти спать, но зазвонил телефон. «Тань, это тебя!» — позвала Галка виновата. Звонила свекровь, как всегда вовремя. «Добрый вечер, Танечка. Ничего, что я так поздно, а то тебя раньше не застать?» «Ничего». Я нарочно зевнула прямо в трубку. «А у нас такое событие, прям уж и не знаю, как ты к этому отнесешься. Дело в том, что Димочка женится». «Что-что?» С меня разом слетела вся сонливость. «Да, ты знаешь, я только сегодня узнала, так как-то все скоропалительно». «Еще одного внука ожидаете?» — догадалась я. «Да, ты знаешь, уже скоро, через 5 месяцев». «Все ясно. Девица решила добиться своего во что бы то ни стало, а свекровь поставили перед фактом». «Такая славная девочка, совсем молоденькая», — щебетала свекровь. «Я хочу ее с Асенькой познакомить». «Еще чего?» — вырвалось у меня. «Ты не права, Таня, если думаешь, что...» «Мои поздравления молодым!» — рявкнула я и повесила трубку. «Она тебе сегодня весь вечер звонит», — извинялась Галка. «А что ей надо-то?» «Сообщила, что мой бывший женится». «Да? А зачем тебе-то звонить?» — изумилась Галка. «Ты не понимаешь. Радостью поделиться». «И ты так спокойно с ней говорила?» «Ну, Татьяна, только скажи, что я не права, и я убью тебя на месте!» — проорала я и скрылась в своей комнате. Там я успокоилась и решила, что свекровь, конечно, зараза, и звонила нарочно. Но мне сейчас при моих неприятностях от ее звонка ни жарко, ни холодно. Посмотрим, сколько выдержит свекровь эта такая славная девочка. Завтра, слава богу, у меня выходной, и послезавтра тоже. Только надо позвонить Мише и извиниться, что исчезла с полдня. В крайнем случае, потом отработаю. А в общем, он не будет особенно выступать, потому что когда он с очередной своей девицей закатывается по пятницам в кабак, а жене говорит, что работает допоздна, мы с Ниной его прикрываем.